Вечно свято, вечно ново Рождество для нас Христово. Много лет, из года в год, праздник этот радость льет. Славьте Бога, стар и мал, Он Спасителя нам дал.